ТГБ Продакшн представляет. Серидзава Рин. Monsta.com. Вакансия для монстра. Пролог. Неудачница. Это слово в свой адрес ей приходилось слышать не раз. Порой сама она думала так же. И именно сейчас это самое слово эхом раздавалось в ее голове. «Неудачница!» Как ни произноси, все равно звучит одинаково унизительно, одинаково презрительно, заставляя почувствовать себя никем. Почти беззвучный удар кулака в кожаную обивку двери, затем еще один, за дверью в коридоре, орала друг на друга супружеская пара соседей-алкашей. Из единственной крохотной комнатушки в квартире неудачницы ей подмигивал огонек компьютерного монитора. Слезы. На ее глазах блестели слезы. Постепенно, под грузом своих мыслей, девушка начала оседать на пол, скользя спиной по внутренней стороне входной двери. Ноги подгибались в коленях, и неудачница растянулась на коврике в неудобной позе, начиная тихо всхлипывать. Наверное, почти каждый человек, независимо от пола, возраста, национальной принадлежности, вероисповедания и прочих социальных факторов, в какой-то период жизни чувствует себя растоптанным, когда просто не знаешь, как исправить хоть что-то в своей жизни. И у каждого свой способ, помогающий, если не избавиться, то заглушить боль. Неудачница заставляла себя вспомнить, что где-то гибнут дети. А значит, она не должна плакать от жалости к себе, ведь это кощунство перед теми, кто страдает гораздо сильнее. Эта девушка живет не в горячей точке и не на холодной улице. Разве не должна ли она уже быть довольна? Но отчего это не помогает быть счастливой? Она попыталась подняться с пола. Висевшие на плече внушительных размеров сумки звякнули бутылки, напоминая, что ими давно пора заняться. Девушка прикладывается к бутылке. Да, к пивной бутылке. Ведь это самый простой способ успокоить расшатанные очередным провальным собеседованием нервы. Увы, это было с ней не в первый раз. Неудачи в поисках работы сопутствовали ей постоянно. А тут вообще второй отказ за неделю. Помотав головой из стороны в сторону, она встала. Сгрузила с себя на пороге комнаты звякающую сумку и принялась лениво раздеваться. Безразлично, глядя в зеркало, стянула вязаную шапку, пальто, шарф, а потом и сапоги. Вещи кое-как нашли свои места в крошечной прихожей. Она не стала разглядывать свое отражение. Зеркало безучастно отразило худую фигуру в белой блузке и черных брюках, маленькое личико с заплаканными карими глазами, под которыми уже образовались следы от туши, и копнув встрепанных рыжих кудрей, по которым вряд ли можно было догадаться, что с утра их тщательно укладывали. Опустившись на корточки, девушка выудила из сумки две бутылки зеленого стекла и пересекла комнату. Ее путь лежал прямиком к той отдушине, которая всегда остается с человеком, если, конечно, не полетит система или не сгорит процессор. К компьютеру. Вот такой он, лучший друг человека 21-го столетия, способный выполнять функции и друзей, и домашнего любимца, и средства развлечения. Компьютер был не нов, и при включении гудел, словно идущий на взлет самолет. Стандартная загрузочная заставка операционной системы воспринималась как данность, потому что старая машина не имела обыкновения быстро загружаться. Неудачница уселась на стул, подогнув под себя одну ногу, и откупорила первую бутылку с пивом. Жидкость вспенилась, пара глубоких глотков немного помогла оттолкнуть отчаяние в сторону. Как надолго – неизвестно. Поэтому нужно было пользоваться моментом. Проверять электронный ящик она не стала. Вместо этого девушка решительно кликнула на иконку Квипа. К ее счастью, в режиме онлайн было не так уж много знакомых, а из близких – так и вовсе никого. И она, колеблясь, приступила к исполнению замысла, возникшего еще во время возвращения с неудачного собеседования. «О-оу!» После двух выпитых бутылок, нескольких выкуренных сигарет и кучи потраченных впустую нервов, этот звук показался неудачнице на редкость раздражающим. И все же, не надеясь на адекватный ответ, она развернула окно нового сообщения. «Привет, это ты писала, что хочешь пообщаться, чтобы поднять уровень английского». Сообщение было на соответствующем языке. «А ты не будешь до меня домогаться или просить виртуального секса?» Щелкнула клавиша отправки, и неудачница запоздало сообразила, что никнейм англоговорящего собеседника женский. «Чего?» — это слово плюс шокированный смайлик говорили сами за себя. Кажется, наконец откликнулся кто-то нормальный. Неудачница судорожно попыталась прикинуть в уме, как объяснить незнакомке на английском, что те люди, которые отвечали раньше, вели себя как полные идиоты. «А, ясно. Просто никто нормальный не откликнулся на твою просьбу». Собеседница практически угадала ее мысли и прислала следом смеющуюся рожицу. «И какого рода тебе нужна помощь?» «Любого», — забегали пальцы по клавиатуре. «Буду рада любой помощи». На самом деле, проблема неудачницы была не в том, что она английского не понимает. Понимала она его как раз неплохо. А вот когда дело доходило до общения с реальным собеседником, у нее начинался ступор. Как-то так девушка и описала свою проблему в разосланном доброй полусотни людей сообщении. Двух бутылок пива хватило только на ломаные, неуклюжие фразы, и разговор проходил не лицом к лицу, но пока ее, похоже, понимали. На несколько минут в диалоге повисла пауза. Потом неудачница заметила, что ее собеседница что-то увлеченно строчит. В ожидании ответа девушка пригляделась повнимательнее к первой части их беседы. Снова отругав себя за корявое общение, она только сейчас разобрала ник своей новой знакомой. «Кристана», — прочла неудачница. «Хм, звучит красиво». Наконец ответ пришел. «Я не против помочь, но в течение пары недель у меня будет много дел. В общем, я тут подумала, раз у тебя такие проблемы именно с разговорной речью, можно для начала послушать или почитать, как ведутся реальные диалоги на английском на самые разные темы. Например, в сообщении появилась активная ссылка на незнакомый ресурс со странным адресом monsta.com. Неудачница навела на нее курсор и замерла в нерешительности. «А если это вирус? Или какой-нибудь спам?» Вдруг непонятное покалывание коснулось кончиков пальцев. Неудачница не была уверена, что это хороший знак, но указательный палец будто сам стукнул по левой клавише мышки. Началась загрузка в браузере. Оформление сайта было мрачным. В качестве текстуры использовалась фотография темной обветшалой стены, словно из заброшенного дома. На стене красовалось большое граффити красного цвета. Оно было выполнено так, словно его нацарапывали на стене. «Монста». Снова это сокращение. «Монстр». Через долю секунды картинка стала сильно размытой, и в центре появилось маленькое окно аутентификации. Одновременно с этим пришло новое сообщение Ваське. «Можешь воспользоваться моим логином и паролем». «Крис, та...» звездочки. Неудачница второй раз поймала себя на мысли, что должна ощущать беспокойство, но его не было. Девушка судорожно впечатала полученные данные и ждала уже чего угодно от потока жесткой порнографии до немедленного приезда ОМОНа. Она даже испытала небольшое разочарование, что увидела лишь аккуратные блоки текста с заглавиями и кнопками управления, а стена с граффити уменьшилась в размерах и переехала вверх. «Что это?» — поинтересовалась неудачница. «Да так, одна история, типа фэнтези. Ты писатель?» «Да какой я нафиг писатель? Это просто стёб, чисто друзей повеселить». «Спасибо за такое доверие. А конкретнее, что это?» «Не парься, там много сленга. Много ненормативной лексики и разных речевых примочек. Просто попробуй перевести на русский, потом еще спишемся. «У меня тут есть народ, который в русском шарит. Я попрошу их глянуть». «Я даже не знаю, как благодарить». «Да просто забей». И снова она получила улыбку от Кристаны.